Глава 33. Не могу заснуть. То, что Эдгар – родной племянник императора и его наследник, выбивает меня из колеи. А он молчал. Притворялся, что император со света сживает бедняжечку ректора, и молчал, как на допросе. Ох, как бы я сейчас хотела поговорить с ним, потребовать объяснений. Вот только нельзя нам встречаться вне отбора. Но разве правила придуманы не для того, чтобы их нарушать? Ворочаюсь с одного бока на другой. Сна нет ни в одном глазу. Мысли заняты ректором. А завтра нужно быть красивой, без синих от недосыпа кругов под глазами. Остается уповать только на свою молодость, которая скроет следы бессонной ночи. Я знал, что ты не спишь. Через окно в комнату вламывается Эдгар. Надо поговорить. Вообще-то, это была моя фраза. Возмущаюсь я про себя, делая вид, что только проснулась. «Ты меня разбудил!» Зевая, произношу я. Пусть не думает, что я мучаюсь перед очередным этапом конкурса. Что, разговор настолько важен, что нельзя подождать до утра? «Маленькая лгунья!» усмехается ректор. «Я знаю, что ты не спала!» Не сдержавшись, я показываю ему язык. И как-то сразу полегчало. Эдгар же, не упуская такую возможность, проводит рукой по моей щеке. Я замираю в предвкушении поцелуя. Даже дышать перестаю. «Я хочу тебе сказать, чтобы ты не доверяла Ванине», останавливаясь в миллиметре от моих губ, произносит мерзавец Ренг. Я сжимаю крепче губы, чтобы разочарованный вдох утонул внутри меня, а не разорвал тишину комнаты, на радость ректору. «А еще кому я не должна доверять?» С придыханием спрашиваю я, обжигая его взглядом. «Всем», не вдаваясь в подробности, отрезает Эдгар. «Даже тебе?» Шепчу я на ухо, невзначай прикасаясь грудью к его плечу. Взгляд ректора затуманивается, но речь не утрачивает связности. «Мне можно», — шепчет уже он, заправляя мою непослушную прядь волос за ушко. «Я не обижу». «Ты хочешь доверить мне самое дорогое, малышка Виола?» От его прикосновения меня пронзает словно электрическим разрядом. «Хотела бы я ему довериться? Очень хотела бы, но не могу». «Вряд ли. Ты последний, кому я буду доверять». В моем голосе проскальзывает обида. «Вот как?» – бесстрастно говорит он. «И чем вызвано столь странное решение?» «Его умение держать себя в руках меня выбешивает. Я злюсь, а он спокоен. И самое бесячее, что чем сильнее я начинаю злиться, тем спокойнее Эдгар. Ты не сказал, что племянник императора – и его наследник», — выпаливаю я. Лицо Эдгара каменеет, он словно отстраняется от меня. «А какое это для тебя имеет значение?» — сухо спрашивает он. «Странная реакция на закономерный вопрос. Может, Жозефин солгала, а я как дура поверила?» «Вообще-то никакого», — уже без прежнего энтузиазма говорю я. «Жозефин сегодня сказала, что ты наследник, и я почувствовала себя обманутой». На каменном лице Эдгара проскальзывает улыбка. «Кем обманутой?» Участливо задает он вопрос. «А действительно, кем?» Ураган эмоций обрушился на меня, и я, не отдавая себе отчета, разозлилась на первого, кто пришел мне в голову. На Эдгара Ренга, своего истинного. Последние обстоятельства сразу перестало иметь значение. Растерянность, по видимости, так явно отражается на моем лице, что Эдгар тихонько смеется. Он берет мое лицо в свои сильные руки, нежно целуя в уголок губ и глаза. Его поцелуи легки, как прикосновение цветочных лепестков. Они наполняют мою душу тихим, спокойным счастьем. Он передает мне уверенность, что все у нас будет хорошо. Мы же вместе. Он же рядом. «Ты не знаешь», — заботливо произносит он, поправляя сползающую с моего плеча рубашку. Жозефин совсем тебя запутала, правда?» Задыхаясь от нежности, я киваю. Эдгар обнимает меня, даря спокойствие и уверенность. «Я же поэтому и пришел сказать, чтобы ты не доверяла Жозефин. У нее...» Поглаживая меня по спине, подбирает слова Эдгар. «Своеобразная семья». Хорошее слово, заменяющее «криминальная семья». Этакий клан Сопрано в драконьей вариации. Ее отец давно подбирается к трону, но пока это ему не удается, рассказывает Эдгар, а моя голова покоится на его плече. Теперь он решил действовать через дочь. Я отодвигаюсь, поворачивая к нему лицо. «Но ты же согласился ей помочь, одобрил ее план!» Возмущаюсь я его поступком. Эдгар невозмутимо отвечает. «А что ты предложила бы сделать в подобной ситуации?» Недоумевает он. «Я застал вас за обсуждением плана завоевания императора и свержения Адель. Я испугался за тебя». Теперь приходит мой черед удивляться его словам. «Испугался за меня? Ну почему? Я же ничего еще не сделала». «Вот именно, что пока не сделала. Ты уже готова была отказаться», — напряженно говорит Эдгар. «А глава клана Ванини не прощает того, кого посвятили в их планы, а он вздумал отказаться». Резко становится мало воздуха при открытом настежь окне. «Так что же делать?» — жалобно спрашиваю я. «Еще император увлекся, Жозефин!» У Эдгара становится такое загадочное лицо, что меня одолевает любопытство. «Неужели император что-то задумал?» – нетерпеливо спрашиваю я. «Многие воспринимают императора как любителя женщин. Так, собственно, и есть на самом деле. Просто все не так печально, как он демонстрирует окружающим», – рассказывает Эдгар. «Окружающие видят старика, который теряет голову от молоденьких женщин и всячески стараются ему угодить, подсовывая своих жен, сестер и дочерей. Я в ужасе таращу глаза, как проснувшаяся среди дня сова». «Все не так страшно», — улыбается Эдгар. «Растлением невинных девиц дядя не занимается». Он впервые назвал императора дядей. «А чем занимается твой дядя?» — осторожно спрашиваю я. «Правит империей и подшучивает над придворными. Я вот тоже пал жертвой его шутки». «Это какой?» – любопытствую я. «Мы с ним никогда не разговаривали на такие личные темы, как семья». «С отбором», – говорит Эдгар. «Он же знал, что ты моя истинная. Проверил мои слова, но все равно решил проучить за отговорки, которыми я его кормил долгие годы. Теперь придется хлебать всю эту чашу до конца». Тяжело вздыхаю. После того, как он сказал, что император знает о нашей истинности, я по наивности своей надеялась, что отбор отменят. Мне надоело находиться во дворце. «Победительницу, хоть он знает, ты договорился?» — возбужденно спрашиваю я. «Попытался, но у дяди свои планы на этот отбор. И кто выиграет, я не знаю».